Алло. Да. Алло. Да. Алло. Валентина Петровна, это вы? Я. Валентина Петровна, я хотел спросить, а вы в ЦЛК со мной в субботу ходили? Куда? В ЦЛК. Нет, не ходил никуда. Да не, вы же были, у вас ник зачетная попа. Не нахуй, блядь. Ну а кто тогда со мной ходил, если не вы? Иди ты в пизду, блядь. Я с вами по РК разговаривал, вы тактику рассказывали. Пошел нахуй, дрочить меня нехуя. Я знаю, где я была, где не была. Да я вам отвечаю. Валентина Петровна. Найди себе молодую беседу, хуже тебе от старухи нужно. Валентина Петровна, а у вас какие шмотки? У вас сколько ГС? Иди нахуй. Ну, Валентина Петровна.